Он наклонился к иезуиту и к молодой женщине. Он погиб. Аннабель всплеснула руками. — А какой диагноз вы ставите? — спросил между тем иезуит. — Болезнь, к счастью, чрезвычайно редкая, но если уж она случается, то не выпускает своей жертвы. У этого несчастного тяжелая форма желтухи, называемая злостной или коварной желтухой, острая желтая атрофия печени или внезапное общее ожирение. Это та самая болезнь, о которой Ракитанский и Виндерлих нельзя ли чем-нибудь помочь? — спросил Аннабель. — Ничем, — сказал Кодеман. — Это одна из тех болезней, перед которыми наука абсолютно бессильна. — Ничего. Скоро обнаружится рожестыми пятнами желтуха, потом будет бред с судорожным сжатием челюстей, судороги, потом коматозное состояние, а потом смерть. «Несчастный, несчастный!» — повторяла, ломая руки, Аннабель. «Нет ли у вас, доктор, средств, чтобы сделать менее ужасными его последние минуты?» «Постараемся», — сказал доктор. И он стал прописывать лекарства. Водный раствор магнезии — 5 граммов, хлорно-железистый лимонад — 10 капель, отвар разведенного комедию риса, рабелевская вода — 20 капель, ланданум 15 капель. Он покачал головой. «Сколько времени потребуется господину Крикету, чтобы доставить нам все это? Господин Крикет зарабатывает больше продажей слизней и наживки для рыбной ловли, чем продажей трав. Не найдется ли у вас кое-что из этих лекарств, сударыня?» «Не знаю». «Думаю, что да», — сказала терявшая голову Аннабель. — Ящик, чемодан. Где моя аптечка? Отец, Роза, откройте ее! Скорей, скорей! — Ах, — прошептал отец Дегзиль, — последний чемодан, единственный, который еще не тронули. Тем не менее он вышел вместе с Розой. Скоро он вернулся, неся холщовые бинты, несколько флаконов и несколько коробочек с лекарствами. Помогая доктору в его манипуляциях, он не спускал глаз с больного. — Позвольте ли, доктор, предложить вам вопрос? — спросил он наконец. — Пожалуйста. — Не вызван ли этот припадок введением внутрь какого-нибудь ядовитого вещества? Как миссионер, отец Дегзиль умел объясняться на всевозможных, самых странных наречиях. Доктор Кодеман посмотрел на него взглядом полным сострадания. — Вы, может быть, не знаете, с кем говорить? — Нет, — сказал иезуит. — Я знаю, что вы были профессором медицинского факультета в Париже и учеником Орфила, милостивый государь Орфила, и Труссо. А знаете ли вы, что говорят эти учителя, один в своем трактате о всеобщей токсикологии, другой в своем докладе о перевязке пищевода? Иезуит жестом признался в своем невежестве. «Знаете ли вы, между прочим, что на меня возложена была экспертиза в таких знаменитых делах, как самоубийство герцога Шуазель Пролена и осужденных Суфлара и Эме? Итак, будьте спокойны. В случае смерти от отравления вскрытие покажет нам это. А пока позвольте мне остаться при моем диагнозе». — У меня не было намерения поучать вас, — нетерпеливо сказал отец Дегзиль. — Я убежден, что диагноз ваш будет подтвержден вашим коллегою, главным хирургом Ирвингом, служащим в американской армии. Мы вынуждены были пригласить его, так как больной наш тоже служит в американской армии. Мы ждем Ирвинга с минуты на минуту, а пока не буду мешать вам заниматься вашим делом, а я займусь своим. И сев у изголовья постели Гуинета, он принялся читать свой требник.